Глава 34. Плохие вести. Шел январь. Новогодняя суета резко сменилась кошмаром. Я никогда не слышал милую такой. Голос взволнованный, растерянный. Слова даются с трудом. Захлебываясь эмоциями, которые она не могла сдержать, с большим трудом жена рассказала, что случилось. Тесть был при смерти. Бросив все дела, она примчалась на зов отца. Нашла его лежащим в крови, на холодном полу, в пельменном цехе, что он арендовал. Сердце, на котором недавно проводили операцию, снова не выдержало. Падая, тесть пытался удержаться за стол, опрокидывая посуду. Но слабые руки не смогли зацепиться. Лежа с разбитой головой, он с трудом достал кнопочный телефон из кармана и успел позвонить дочери. Ее вызов стал последним в исходящих. Обзвонив всех, кого можно, она сидела рядом в слезах, держа его за руку. До приезда скорой помощи он повторял ее имя, пытаясь оставаться в сознании. Сидя в больнице, милая узнала от врачей новость, в которую не могла поверить. Тесть, человек старой закалки, никогда не сдавался. Даже когда врачи запретили ему работать, он продолжал трудиться. Наперекор слабому сердцу и с еще не зажившим шрамом на груди, он не хотел быть обузой и делал все сам. Так умер мой тесть, который всегда шел вперед, не жалея себя. Я смог добраться до дома только через неделю. Все это время я слушал, как она плачет. Слушал и ничем не мог помочь. На похороны я так и не успел. Говорят, хоть и стояли морозы, народу пришло много. Вот так провожают достойных всем селом. Весь внеочередной отпуск я боялся отойти от милой. Когда она вдруг замолкала, я подходил и прижимал ее к себе. В эти моменты она сдавалась и начинала рыдать. Не знаю, становилось ли ей легче от моих объятий, но мне становилось. Я боялся, что отпуск быстро закончится. Боялся оставить ее одну в таком состоянии. Атмосфера в доме угнетала. Дочка еще маленькая, мало что понимает, а сын… Сын совсем размяк. Его тоже сломила смерть деда. Богдан часто выходил на улицу, чтобы погулять в одиночестве. Прятал слезы, я знаю. Нельзя раскисать, надо что-то делать. «Богдан!» Я поймал его на улице, когда он уже собирался на прогулку. «Что, пап?» «Я скоро уеду, ты останешься единственным мужчиной в семье». «Надолго?» «Еще не знаю. Попробую выпросить следующий отпуск побыстрее», – честно ответил я, глядя сыну в глаза. «Ты понимаешь, что я могу надеяться только на тебя?» «Что надо делать?» – с готовностью спросил Богдан. «Мама раздавлена. Я понимаю, это трудно, но когда в семье горе и женщина плачет, мужчина должен быть сильнее и взять все обязанности на себя». «Пап, я помогаю же!» «Я знаю, сына, ты у меня молодец!» Я прижал его к груди, скрывая нахлынувшие чувства. «Увидишь, что мама плачет, подойди и спроси, чем помочь. Видишь, что у нее нет сил, по дому все на себя возьми. Еда, уборка, счета. Все возьми на себя. Не жди, когда она попросит. У нее сейчас мысли в другом месте, с дедушкой». «Хорошо, пап!» «Ну все. Иди гуляй, только недолго. И капюшон надень, метет на улице». Я демонстративно оттолкнул его и отвесил неощутимый подзатыльник. «Люблю тебя». «Я тебя тоже, пап». «Хорошо на улице, свежо». Легкий мороз, и крупные снежинки падают в свете уличного фонаря. Красиво. Зайдя домой, я нашел милую в постели, одетую. Снова лежит в обнимку с папиным шерстяным свитером, который сохранил его запах. Теперь он всегда лежит под подушкой, и по ночам она его обнимает. Если она любит меня хоть на десятую долю, как своего папу, то я счастливый человек. На следующий день, ближе к 12 часам, мы сели завтракать. Пока милая разливала горячий чай, заваренный на мелиссе и мяте, я готовил нам бутерброды из бородинского хлеба со слегка подтаившим маслом и кусочком тонко нарезанной красной рыбы, как она любит. Мне хотелось ее побаловать и отвлечь от мрачных мыслей. «Тебе сколько кусочков? Один?» Я пытался ее разговорить, задавая простые вопросы. «Сделай один», — ответила она безучастно. «Или два». «Можешь два. Без разницы, милый. Я не голодна». Мы уже почти допили чай, когда засветился экран моего телефона. Звонили с работы. Я вышел в другую комнату, прихватив недоеденный бутерброд. «Привет, Бурый. Я в отпуске. Дайте хоть покушать спокойно», – произнес я, тщательно жуя бутерброд. «Привет. Как дома?» «Держимся». «Понял». После паузы Бурый спросил. «Ты про каскада слышал?» «Нет. А что?» Перестав жевать, я прислушался к его встревоженному голосу. «В засаду попал. Расстреляли в упор». «Как? Где?» «В командировке где-то. Подробностей не знаю. Знаю только, что они малой группой выдвигались на точку, а там их ждали. Сначала накрыли плотным огнем, потом подошли и добили раненых. Дима говорит, судя по следам, ползти пытался». Пауза затянулась. Сжатый кулак слипся из-за масла, рыбы и пота. По телефону мало что узнаешь, да и обсуждать случившееся не хотелось. Хотелось представить, что этого разговора не было. Просто от переутомления померещилось. «У него жена и двое сыновей остались. Мы тут думаем, чем помочь. Хоть и перевелся, но все равно наш. Ты как, в доле?» «Конечно, в доле. Зачем спрашиваешь? Все, что потребуется». Я ощутил пустоту. «Ладно, прости, не хотел говорить. У тебя своих проблем сейчас полно». «Да как так? А информация точная?» Я искал лазейку, чтобы это оказалось неправдой. «Ты знаешь, такими вещами не шутят». Вернувшись за стол, я понял, что меня трясет. Милая ничего не заметила. Хорошо, ей не нужно этого знать. Не нужно. Быстро допив чай, я стал одеваться. «Ты куда?» – спросила милая, глядя в глаза. «Снегу намело за ночь, надо почистить». Я увел взгляд и накинул черную вязаную шапку. «Мне нужно побыть одному, нужно успокоиться и взять эмоции под контроль. Жаль, что ни с кем нельзя поделиться горем, придется закрыть все в себе». Голая ладонь оставила мокрый отпечаток на черенке лопаты, покрытом инеем. Размашистыми движениями тропинка быстро очистилась от снега. Черенок потрескивал, привлекая внимание, но мысли не отпускали. «Надо брать больше лопату, надо себя измотать!» В какой-то момент лопата полетела вслед за выброшенным с силой снегом. Опуская локти на колени и хватаясь за голову, я опустошенно сел в сугроб. «Больше не могу!» «Как же так, Дим?» Рекс все чувствовал и, уткнувшись теплым носом в ладони, сидел рядом.